Добрый вечер. Микрофон Наргиз Асадова и мой сегодняшний соведущий Алексей Соломин. Привет, Лёша. Привет, добрый вечер. Да, говорим мы сегодня о новом премьер-министре Ирака. Хейдер Аль-Абади его зовут. Которым премьер-министре уже. Ты знаешь, на самом деле, после оккупации войск коалиции во главе с Америкой в 2003 году, в общем-то, сколько было министров-то? Два срока был один, Нури Аль-Малики. Да, и он даже хотел остаться на третий срок, но ему не удалось, потому что страна уже на грани развала, и все страшные сводки новостей, которые мы оттуда получаем, когда там каждый месяц погибает тысячи мирных жителей, страна реально очень близка к развалу. И это, конечно же, будет ужасными последствиями обернется для всего региона. И почему мы вообще об этом говорим, почему это важно для России? Потому что, в частности, одна из группировок, Исламское государство, да, это вот суннитские, вот такие радикальные люди, да, они будут оказывать влияние и в том числе на суннитов во всем регионе. Я напомню, что у нас на Северном Кавказе живут сунниты, так что рано или поздно это может до нас докатиться, особенно если произойдет развал страны, о чем сейчас все больше и больше говорят эксперты. Аль-Малики в свое время, во-первых, учитываем все-таки, что он сидит уже два срока, и действительно у людей чисто физическая усталость от одного и того же лица, и многочисленные обвинения и в коррупционных делах, и прочие подозрения. Но еще и Малики очень жестко себя вел по отношению как раз-таки к суннитам и курдам в том числе. Он рассорился буквально со всеми, шиитами, со своими братьями некоторыми. В том числе. Да. Курдов вообще обвинил в укрывательстве боевиков, после чего глава МИДа даже, Курд, коалиционное правительство, да, представители всех этнических групп, вот Курд, глава МИДа Хшерз Зибари, покинул свой пост даже тогда. Сейчас он вернулся, но вот конфликт был очень серьезный. Да, это действительно так, но давай посмотрим, знает ли Московская улица нашего сегодняшнего герой, вообще, что последний раз прохожие старого и нового Арбата слышали про Ирак. Это пыталась выяснить Даша Печикова. От перестановки слагаемых результат не меняется. Московским прохожим, во всяком случае тем, с кем я успела поговорить, ничего не известно ни о старом премьере Ирака, ни о новом. Да и сама эта страна им представляется одной большой горячей точкой на карте мира. Впрочем, кто с кем воюет, знают далеко не все. Так одна из встреченных мною женщин сказала, что у Ирака конфликт с Сирией. А еще многие, как, к примеру, пенсионер Иван, считают, что во всех бедах этого государства виноваты США. Я там был лет 8 назад, работал, 2 года жил. Была хорошая страна. А сейчас там все, конечно, с помощью американцев натравили, видимо, разные, так сказать, секты друг на друга, и они друг друга режут наповал. Того же мнения придерживается и коммерсант Виктор. Он, кстати, уверен, что новый премьер ничего в стране исправить не сможет. Дестабилизация, больше ничего. После того, как американцы там вмешались, там до сих пор не налажена обстановка, и весь там Ближний Восток, включая Ирак, и Ливию, и Сирию, все дестабилизировано. Судя по истории, которую мы наблюдаем, я думаю, ничего не изменится, только меняют шапки. Одни меняют других руководителей, а бандиты, они как были бандитами, так и остаются. Социолог Анастасия честно признается, она, как и другие, об Аль-Абади не слышала. Тем не менее, девушка считает, что навести порядок в Ираке способно не политическое, а военное руководство. Я не очень знакома с ситуацией, но, насколько я понимаю, там продолжаются бои. Называют ли они это в открытую войну или как-то по-другому называют, но так или иначе, насколько я понимаю, это горячая точка, и у них проблемы именно власти и военные действия. Сложно что-то изменить. Просто замены одного правительства на другое. И, как правило, в горячих точках армия решает все. Не верят в перемены к лучшему и пенсионерки Лилия и Лариса. В итоге, впрочем, разговор об Ираке сводят к обсуждению ситуации в России. Это глубокий процесс смены власти. Это так быстро все не сделается. Да. Пример сейчас и Египет, и Турция. Власти меняются, народ все равно недоволен. Ничего в лучшую сторону не изменилось. Далеко ходить не надо. У нас тоже... А вот инженер раз ТАСС не встречал новостей не только о новом премьере, но и вообще о последних событиях в Ираке. Тем не менее, эту страну он считает опасным местом. Без понятия. Политика для меня — это темный лес. Ну а Ирак в каком плане для вас не темный лес? Или вы вообще про него? Я вообще не интересуюсь политикой. Что вы про Ирак вообще знаете? Я бы туда не поехал. Вечно неблагополучная какая-то обстановка. Почему же почти никто не следит за ситуацией на Ближнем Востоке? Ответить на этот вопрос попыталась студентка Дарья. Наверное, должно удивлять, что никто не знает, и что не знаю я, но о чем больше говорят, то и знаешь. А когда мало говорят, и говорят на каком там, предположим, РЕН-ТВ 21.00, когда все смотрят вести по Первому каналу, то это, мне кажется, в последнее время нас только один вопрос беспокоит — Украина. И Ирак от нас далеко, и для нас он не так важен. С такой оценкой сложно не согласиться, да и добавить здесь, пожалуй, нечего. Это была Дарья Пещикова и «Московская улица». Ну, как я и подозревала, ничего «Московская улица» не знает ни про нашего героя Хедера Алябади, что, в общем-то, простительно, потому что это действительно такая, знаешь, теневая довольно фигура, темная лошадка. Для многих, многие его действительно не знают, в отличие от того же Нури Аль-Малики, с которыми встречались и наши эксперты, с которыми я созванивалась, готовясь к передаче, то Хедер Алябади никому не известен, это правда. Но что меня удивило и опечалило, то, что улица уже ничего не знает и не интересуется. Проходная тема, потому что Ирак стал проходной темой, а все в основном обращают внимание на то, что Ирак давно под контролем американцев, и думают, что американцы там до сих пор всем управляют, несмотря на то, что было принято решение о выходе и выводе войск. И, в общем, войска были выведены несколько лет назад, действительно. Да. Но сейчас, поскольку обострение конфликта идет со всех сторон, и вот те самые радикальные суннитские группировки, которые называют себя исламским государством Ирака и Леванта, да, они вынуждены, мы слышим об этом в новостях, они вынуждены опять посылать какие-то подразделения военные в Ирак, они это имеют в американцы. И речь уже идет о том, что и Германия, то есть Евросоюз, начинает помогать оружием тем же самым курдам и правительству в Багдаде для того, чтобы сдержать вот наступление этих самых суннитских радикалов. Вот, кстати, чтобы разобраться в том, почему США поставили неожиданно весьма на Аль-Абади, потому что, кстати, я, насколько помню, вот когда этого решения еще не было, и президент Ирака Фуад Маасум не назвал имя нового премьера, то называли всякие разные кандидатуры, которых американцы могли бы поддержать. И действительно, Аль-Абади мало кто знает просто. Но давай теперь расскажем про Аль-Абади, немножко его биографию. Значит, он родился в 1952 году в Багдаде. В семье врача. Да, это значит, что если в семье врача, в Ираке очень хорошее здравоохранение, хранение было. Это то немного, что можно поставить в плюс Саддаму Хусейну. Это очень уважаемая профессия, не только в Ираке, но и вообще в мире. И, в общем-то, человек неплохо зарабатывающий, значит, был его довольно, отец. Да, в довольно обеспеченной семье. К тому же отец со временем стал работать в Министерстве здравоохранения. Не просто даже врач, угу. А, в общем, большой чиновник. Значит, получился. В 1967 году, нам биографы сообщают, в возрасте 15 лет Хейдер Алябади поступает в партию исламского призыва. Она на арабском называется, Аль-Дауа Аль-Ислами. Да, это партия шиитского толка, достаточно, опять-таки, это консервативная сила, религиозная, достаточно серьезная и вполне себе радикальная, особенно в то время. Они боролись даже не с суннитами, как мы сейчас принято считать, что шииты борются с суннитами, да, одни радикалы борются с другими радикалов. На самом деле, тогда вот в повестке этой партии была скорее борьба со светским государством. А светское государство в тот момент представлял Саддам, в общем-то, Хусейн, который только что пришел в результате переворота военного к власти и начал укрепляться в своей власти. Сначала он не так, скажем так, жестко расправлялся со своими оппонентами, по крайней мере, ну, из других конфессий, и он должен был просто укрепиться во власти и разбирался со своими соратниками. Вот. И в эти годы наш герой Хайдар аль-Абади, он закончил школу, потом поступил в технологический университет в Ираке, и в 80-м году со степенью доктора по электронной инженерии окончил Манчестерский университет Великобритании. Почему он уехал в Великобританию? Это очень важный момент. В 80-м году начинается Иран-Иракская война. Вот, вот. И знаешь, просто там просто такой момент. Мы теперь помним, где состоит наш друг Хайдар аль-Абади. Шиитская радикальная партия. Шиитская радикальная, да. А там же в этой же партии состоят его братья, которые потом будут казнены, как мы выясним. А почему? Потому что накануне войны с Ирака с Ираном, Иран начинает вливать деньги в эту самую шиитскую оппозицию, в эту самую партию Дава, в которой состоит наш герой. То есть, грубо говоря, партия Дава стала такой своего рода пятой колонной, потому что 82-й год – это очень тяжелый год именно для Ирака. Иран начал контрнаступление. Если сначала Ирак вел в этой войне, он форсировал реку, он вел наступательные действия, то потом как раз где-то в этот период пришлось идти к обороне, и понятно, что Саддам Хусейн начал, в общем... Расправляться с пятой колонной, то есть со своими шиитами. А шииты, я напомню, это всегда составляли большинство в Ираке. Это самая большая деноминация этническая в Ираке. А Саддам Хусейн, он суннит. И, соответственно, сунниты, будучи меньшинством, они под собой, скажем так, подмяли и шиитов, и курдов, населявших Ирак, и других масса-масса более малочисленных народностей, которые проживали и проживают до сих пор на территории Ирака. Значит, что мы же сказали, что в это же время, вот 82-й год, его братья были казнены. Третий попал в тюрьму. 10 лет ему дали. А паспорт нашего героя Хайдара аль-Абади, который, я напомню, в этот момент в Великобритании проживает вместе с отцом. Отец тоже его там... закончил он уже Манчестерский университет. Да. Вот, он там уже работает. Да, он в Великобритании, и его паспорт аннулировали, иракский паспорт. То есть пока у власти был Саддам Хусейн, вернуться в страну ему было, в общем-то, ну, невозможно. Чем занимается аль-Абади? Он, в общем-то, продолжает свои исследования, он стал очень серьезным человеком. Нет, знаешь, подожди, давай вот мы скажем, есть воспоминания преподавателей в Великобритании в университете, которые учили аль-Абади. Так вот, они, о нем, вот в частности, его научный руководитель Грэм Маклин, говорил о том, что вот в эти годы войны между Ираном и Ираком, соответственно, самые жесткие годы противостояния между суннитами и шиитами, у студентов, которые учились в Великобритании, суннитов и шиитов очень напряженные были отношения. Mm-hmm. Это часто перерастал в какие-то такие жесткие потасовки, в драки между ними, с поножовщину. Все это было. А что наш друг аль-Абади? А он не замечен ни в каких таких потасовках. Он, говорят преподаватели, прекрасно ладит как с шиитами, так и с суннитами, со всеми отлично находит общий язык, и все у него хорошо. Это качество ему понадобится в будущем, точнее, в наше время. Не знаю, что ему сейчас потребуется, чтобы уладить отношения. Я даже трудно себе представить в этой ситуации. Но, тем не менее, отметим, да, что в юные, молодые годы он, его рекомендует как человека, который умеет находить общий язык с разными силами. Итак, получив образование, весьма серьезное европейское, западное образование, он уходит в бизнес, он занимается бизнесом, создает собственную технологическую фирму и, в общем, зарабатывает тоже достаточно неплохие деньги. Да, вот гендиректором этой самой фирмы, которая занималась починкой лифтов в том числе, с 93 по 2002 год он был генеральным директором этой фирмы, и даже в 97-м году, то есть он настолько был успешен в этой своей деятельности, что получил грант от Министерства по технологическим инновациям Великобритании, и, в частности, его компания ремонтировала лифты в Бушхаусе, да, и там офис BBC World Service. О чем, кстати, BBC очень любит сообщать, я помню, что когда появились только новости об аль-Абади, даже с заголовками выходила бывший лифтер. Это же наш лифтер. Бывший лифтер BBC, совершенно верно, стал премьер-министром Ирака. Да, но теперь мы переходим в 2003 год, год, когда войска коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки вторгаются в Ирак, свергают Саддама Хусейна, начинается суд над Саддамом и так далее, вот в это время... Аль-Абади принимает решение вернуться на свою родину. Говорят, что ему помогли в этом некие британские связи. То есть, в общем-то, Британия, как известно, член коалиции, и, видимо, какие-то консультанты, какие-то советники как раз-таки порекомендовали Аль-Абади как человека понимающего, способного, но при этом и человека с места. И при этом человека с западным образованием, с которым легко находить общий язык. И он меняет должность лифтера, ну, в кавычках, конечно, потому что он, конечно, был гендиректором фирмы, да, на должность министра связи и коммуникации в Ираке. Ни больше, ни меньше. Совершенно верно. В общем, ведет достаточно успешную работу. В правительстве, собственно, Нури Аль-Малики. Да, занимается там, выдачей лицензий мобильным операторам, развивает, ну, развивает охват мобильной связи по всей территории. Так или иначе, ну, в общем, занимается такой рутинной, бюрократической, может быть. Но при этом, опять-таки, мы подчеркиваем, что человек западного склада, покроя, пошива, в общем, достаточно успешный в своей отрасли. Да, что еще интересно, вот я смотрю, что отмечают, что он был довольно строптивым, когда дело касалось приватизации некоторых активов, которыми он руководил как министр, собственно, связи, и он отказывал британцам в том числе в том, чтобы вот они приватизировали те или иные активы. То есть он, знаешь, показывал, вот человек, да, представь себе, человек там в юные достаточно годы уехал из страны и вернулся уже состоявшимся бизнесменом, большую часть жизни, на самом деле, прожившим не в Ираке. И вот он возвращается на высокопоставленный пост, и, конечно же, он хочет доказать своим согражданам то, что не думайте, раз я приехал из Великобритании, то я сейчас все британцам отдам. Нет-нет-нет, я, ребята, блюду ваши интересы, интересы иракцев. То есть на волне патриотизма человек получил, в общем, себе достаточно серьезную популярность, хотя и не претендовал тогда ни на какие серьезные должности. Кстати, он же и участвовал в формировании иска к американской компании Blackwater, по-моему, в 2010 году, в 2010, когда их обвиняли в убийстве 17, если я не ошибаюсь, мирных иракцев. То есть этот человек, представитель западного, повторюсь, таки опять мира, и сам и инициирует иски против этого западного мира и отстаивает интересы иракцев в то время в плане контроля над иракским национальным достоянием. Да, ну вот, да, в частности, еще за свои заслуги перед Отечеством в 2009 году он был назван ключевым человеком восстановления Ирака. Это, в общем-то, признание западных партнеров в первую очередь. А также он еще участвовал в конференции по иракской нефти с 2009 по 2012 год и был активным членом Иракского нефтяного консультативного комитета. Кстати, в 2006 году он уже был кандидатом на пост премьер-министра, но тогда Нури Аль-Малики занял этот пост. То есть тогда Аль-Абади не удалось пройти. Но это голосует парламент за кандидатуру на пост премьер-министра, поэтому ему нужно было апеллировать прежде всего к парламенту, а Аль-Малики был это однопартиец Аль-Абади, и понятно почему, наверное, понятно почему тогда ничего не получилось. Ну да, если в двух словах говорить, что после того, как войска коалиции вторглись в Ирак и свергли Саддама Хусейна, то, конечно же, сунниты были изгнаны из власти, и произошла некая смена формации, поскольку у власти как раз воцарились шииты, Нури Аль-Малики один из их представителей, и Аль-Абади тоже, собственно, из той же партии. Вот. И эксперты говорят о том, что Нури Аль-Малики совершил огромное количество ошибок внутренней политике, назначив своих родственников на все самые лакомые места и поссорился со всеми подряд, угу, с курдами и с суннитами, которые были еще как-то лояльны. Хотя те остатки, которые были лояльны. Нуриаль Малики возглавил комитет по дебасизации Ирака, то есть он боролся с партией Саддама Хусейна. Многие офицеры и лидеры этой партии были просто уничтожены. Басисты потеряли работу. Многие вынуждены были бежать из страны с семьями, потому что просто выжить было невозможно. И поэтому стоит удивляться радикализации тех самых суннитов. И, кстати, среди тех же самых бывших уже баасистов ведь есть люди, которые пошли в организацию «Исламское государство». И совершенно уже подтверждено же, что один из военачальников при Саддаме Хусейне стал военачальником этой организации, весьма профессиональной в боевом плане. Я, кстати, хотел еще сказать, что понятно, почему он ставил на родственников, потому что Ирак – это все-таки племенная система в большей части. И если ты занимаешь столь высокий пост, то ты должен полагаться абсолютно на тех людей, которые тебя окружают. А на кого можно положиться больше, чем на кровных родственников своих? Кто не предаст. Поэтому... В общем, мы рассказали коротко, конечно, биографию нашего героя. Сейчас мы это все подытожим парадным портретом кисти Николая Троицкого. Давайте послушаем, что нам расскажет Николай. Хайдер Джавад Аль-Абади, шиит-консерватор и очередной глава правительства ящика Аль-Пандоры, который официально называется Республика Ирак. В Ираке никогда не было настоящей республики, потому что не было никогда демократии. Да и быть не может. Не получается. Вот и чередуются периоды полного бардака, смуты, руины и эпохи свирепой диктатуры. При диктатуре Саддама Хусейна Аль-Абади был в оппозиции. Из страны уехал, спасая жизнь, и работал в Англии. Вернулся только после свержения деспота, когда в Ираке наступила стадия бардака, разброда и шатаний. Наш герой сразу пошел в политику и в правительство. Пытался бороться за суверенитет государства, фактически пребывавшего под оккупацией. Но когда оккупация кончилась, американцы вывели из Ирака свои войска, лучше не стало. Бардак усилился. Кровавые жертвы терактов пошли сплошной чередой. Закончилось дело страшной, полномасштабной гражданской войной, которую развязали дикие боевики из так называемого «Исламского государства Ирака и Леванта». И вот в самый разгар, в самый пик этого кровавого кризиса Аль-Абади наконец-то возглавил правительство. Красиво вещает: «Все мы должны объединиться против кампании террора и остановить экстремистские группировки». Наивные или некомпетентные политики, а сегодня в Европах, Америках других почти не осталось, возлагают на Аль-Абади свои надежды и упования. Называют новый кабинет министров правительством национального единства. Нет в Ираке единства. Ни национального, ни тем более религиозного. Премьер-министру шииту никогда не поверят сунниты, как и наоборот. А курды желают идти своим особым путем. Не в коридорах власти, безнадежно оторванной от народа, а на просторах страны единство, гармония и стабильность недостижимы. Хайдер Аль-Абади может делать любые громкие заявления, но ему никогда не сказать элементарной фразы: «В Багдаде все спокойно». Это был портрет кисти Николая Троицкого. Так вот он себе видит нынешнего премьер-министра Ирака Аль-Абади. А мы с Алексеем Соломиным, вернее, Алексей Соломин с вами прощается, потому что в следующей части передачи мы обсудим с экспертами, что же собой сейчас представляет Ирак, какова политическая, этническая карта Ирака, на что может надеяться наш сегодняшний герой Хайдер Аль-Абади, как он может разрулить эту сложную, сложнейшую ситуацию, как он может и может ли вообще удержать Ирак в нынешних границах. Так что сейчас прервемся на краткие новости и рекламу, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите. 48 минут. 22 часа и 33 минуты в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова. Говорим мы сегодня о премьер-министре Ирака Хейдере Аль-Абади. И в этой получасовке мы будем с вами обсуждать, что собой представляет Ирак, какова карта внутриполитическая Ирака, какие силы контролируют какую часть этой страны и насколько возможен развал страны в ближайшем будущем. Об этом говорят все больше и больше экспертов. И что нужно сделать нашему герою Хейдеру Аль-Абади для того, чтобы удержать Ирак в нынешних его границах, насколько это вообще возможно. Говорить мы сегодня будем с моими собеседниками, Станиславом Ивановым, кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником Центра международной безопасности ММО РАН, с Еленой Супониной, востоковедом, специалистом по Ближнему Востоку и Азии, Семеном Аркадьевичем Багдасаровым, директором Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. А также нам удалось дозвониться в Эрбиль, это столица иракского Курдистана, и поговорить с Камераном Ахмадом, главой неправительственной организации Public Aid Organization. И он расскажет просто своими глазами, что сейчас происходит и о чем думают, на что надеются курды. Первый мой вопрос я хочу адресовать Семену Аркадьевичу Багдасарову, директору Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, не могли бы вы вот именно карту нам нарисовать? Что такое, да, конечно, Ирак, конечно, сегодня? В этно-религиозном плане, а это именно доминирующий момент сейчас в Ираке. Значит, ну, при Саддаме Хусейне было все понятно. После его ликвидации, значит, что образовалось? Во-первых, уже при Саддаме Хусейне существовал формально, по крайней мере, иракский Курдистан, который периодически проводил карательные акции. Что такое иракский Курдистан на сегодня? В иракском Курдистане, по разным данным, живет от 5 чуть больше миллионов населения. Да? Из них большинство курды. А когда мы говорим курды, мы должны четко понимать, речь идет о курдах-суннитах, в первую очередь. Потому что в иракском Курдистане, кроме курдов-суннитов, есть курды-иудеи, но их, правда, немного осталось, основная масса их уехала в Израиль в 60-х годах, но они сейчас возвращаются, в основном в Эрбиле, и там имеет серьезное влияние, и отсюда сильное влияние Израиля в иракском Курдистане, в Эрбиле. Кроме них имеются курды-христиане, курды имеются шииты, но их относительно немного. По конституции Иракского Курдистана государствообразующими народами Иракского Курдистана являются курды, ассирийцы и армяне. Есть проблема с езидами. В чем проблема? Потому что Иракский Курдистан, официальное руководство, в том числе Масуд Барзани, Нечерван Барзани, они не считают езидов отдельным народом. Эта проблема возникает между курдами и езидами, потому что езиды, основная масса, считают себя отдельным народом. Это серьезная ситуация. Вот что такое иракский Курдистан при главенстве барзанийских курдов, во главе которых стоит вот Масуд Барзани и так далее. Затем чуть ниже есть так называемая спорная территория. Под спорной территорией подразумевался Киркук, вот до того, как туда восстали пешмерга и отряды, по сути, вооруженные силы иракского Курдистана, которые на сегодняшний день насчитывают 170-200 тысяч человек, серьезная сила. Туда вообще составляющие вот в этой вооруженной административной системе две партии. Демократической партии Иракского Курдистана, который Барзани, и Патриотический союз Курдистана, который вот бывший уже Джалал Тахмани, да, это президент Ирака был, а сейчас из этой же организации и тоже президент принадлежит Патриотическому союзу Курдистана. В Киркуке всегда были сильные позиции Патриотического союза Курдистана, но курды там тоже не преобладали. В Киркуке, а это очень важно с точки зрения месторождения нефти и так далее, регионе, дело в том, что Иракский Курдистан занимает 6-е место в мире по запасам нефти, если государство отдельное брать. Без Киркука. В Киркуке, кроме курдов, проживают туркманы, потомки туркмен, проживают ассирийцы, езиды и так далее, так далее. Туркманы ориентируются на Турцию, в общем, там тоже достаточно такое вот смешанное. Затем ниже пошли другие спорные территории. Это, прежде всего, так называется Ниневийская долина. Это провинция Найнава, они так называют официально. В Ниневийской долине проживают, по разным данным, до 800 тысяч езидов, то есть их там очень много, особенно район Шангала. Шангал — это вот Синджар, это где вот, собственно, трагедия, да, вот недавно происходила, и где, собственно, американцы там, англичане сбрасывают гуманитарный груз, американский спецназ высаживал. Кроме них, там достаточно компактно, особенно в некоторых городах, проживают ассирийцы, христиане, и, прежде всего, халдеи, это ассиро-католики, и есть несколько тысяч армян. Кроме них, там проживает достаточно большое количество. Это такой народ шебака. Шебака – это курды, тоже считают их курдами, а шебака считает себя отдельным народом. И тоже имеет свои вооруженные формирования. Кроме того, спускаемся к Мосулу, Масулу, как у нас называют. Масул – это такой большой город, 2 миллиона, там тоже представители разных этнических групп. Там много суннитов, и в том числе суннитов-суфиев. чьи вот эти сейчас мазары, там святые места, исламское государство взрывает и казнило недавно 12 суфийских священнослужителей. И в Мосуле тоже очень много христиан, езидов, курдов, то есть это такой большой, достаточно смешанный город. Его контролируют, значит, да? Если вот с точки зрения военной, сейчас сунниты? Исламское государство. Было бы очень интересно понять, почему вот, если мы говорим сейчас про суннитов и про исламское государство, почему они так успешно продвигаются вот в сторону Багдада, потому что... Не только Багдада слили. Как можно объяснить их успех военный? Дело в том, что произошло уникальное слияние такой очень сильной идеологии. Эта идеология у нас неправильно называется салафизмом. Между салафизмом, который создал в свое время Такия-ад-Дин ибн Таймия аль-Хурани, и нынешним вариантом крайно-политического салафизма, такая же разница, как между Карлом Марксом и Полпотом приблизительно. То есть формально это вроде такая идеология, а по факту в течение 20-30 лет произошла резкая радикализация вот этого, так как у нас зачастую называется ваххабизмом. В результате получилась предельно радикальная форма ваххабизма, которая в религиозном плане это совсем уж такое, знаете, упрощенное понимание ислама. Все, что, по их мнению, было за последние столетия приобретено, это вообще, кстати, ересь, подлежащая уничтожению, поэтому они не признают ни суфиев, ни умеренных суннитов, никого. Это жесткая такая полпотовщина. Полпотовский вариант салафизма. Когда мне говорят салафизм, я говорю, вы ездите в страны Персидского залива, там хорошо? Да, хорошо. Там тоже, кстати, салафизм. Это очень сильная, мощная идеология. Плюс произошло то, что, в общем-то, нельзя было ни в коем случае делать. С ними слились бывшие офицеры армии Саддама Хусейна. Я, если не ошибаюсь, в 2010 или 2011 году был на одном мероприятии, которое парламентарии стран НАТО проводили по Ближнему Востоку, и меня туда пригласили. Там был командующий вооруженными силами США в Восточном Средиземноморье, там был Аль-Малики, кстати, там был Нечерлан Барзани, это премьер, и племянник Масуда Барзани, это Ирак, Курдистан. И когда американский генерал говорил, что мы потратили 15 миллиардов долларов и 7,5 тысяч наших славных советников и специалистов там работ на создание армии, я сказал, вы ничего там не создадите. Я объясню, почему. Дело в том, что основная масса армии Саддама Хусейна, конечно, были сунниты. И когда американская администрация, по сути, вошла в Багдад, первым делом было, по сути, изгнание из власти не только членов партии Баас, но и отказ от услуг, условно, так мягкой форме говорю, офицеров армии Саддама Хусейна. А они все с хорошим военным образованием. Абсолютно большинство училось в Советском Союзе. Полковники почти все у нас заканчивали военное училище, курсы выстрела и академии. Так вот, ряд этих офицеров оказался в рядах исламского государства Ирака и Леванды, нынешнее исламское государство. И вся военная шура, военный совет, там существует такая структура, она состоит из бывших офицеров армии Саддама Хусейна. Возглавлял ее, по крайней мере, до последнего времени, в общем-то, очень талантливый, способный полковник армии Саддама Хусейна, Аль-Бакри такой. Вот, собственно, они создали тактику и стратегию ведения боевых действий, основанную на высокоманевренном использовании таких джипов, на которых навешивалось разного рода вооружение. Иракская армия, даже министр иностранных дел в истерике кричал, мы не можем с ними воевать, мы не можем понять, откуда они атакуют, как атакуют. Это очень натренированная сила, очень натренированные полевые командиры. И, ну, самое главное, они это получили возможность все это оттренировать не где-нибудь, а на территории Сирии. Когда подразделения этой структуры взяли под контроль две провинции Сирии, Ракка и Дар-эр-Зор. Вот там возможности у них было масса. Оттренировали до фантастичности. Что контролируют шииты? Во-первых, надо понять, что такое шииты. Да, вот был господин Аль-Малики. Да? Он руководитель был партии, которая, в общем-то, в парламенте в Ираке, почему он так долго сопротивлялся, значит, имеет большинство. Это называется гарантия закона, как такая мудреная, демократическое название американцы подсказывают. Но он не все контролирует. Есть еще такой город Басра. Басра – это очень важный и порт, и на юге, там вот ближе, там крупные нефтепромыслы. Значительную часть этого господин Аль-Малики и его товарищи не контролируют. И мало того, значительную часть Багдада даже они контролируют. Еще до начала распри, когда его сменили, Муктада Садр, никто иной, как внук знаменитого Бани Садра, основателя Хизбулла, он пытался взять под контроль административный квартал, где находился Аль-Малики. То есть в стане шиитов сплошной раздор. Поэтому говорить, что они вот контролируют некий юг, это неправильно, там тоже все непросто. Да, есть держащие фактор. Следующим фактором является Иран. Иранцы очень сильно пытаются влиять и на Муктаду Садра, и на других участников всего этого шиитского процесса, чтобы как-то консолидировать, как-то их сохранить. Не говоря о том, что есть такой духовный лидер шиит, господин Аль-Систани, который тоже, в общем-то, прислушивается, хотя Муктада Садра в меньшей степени. Если бы не влияние Ирана и Аль-Систани, то там уже были столкновения между шиитами. Поэтому говорить, что шииты контролируют юг, это тоже надо обладать определенной долей фантазии. Следующий мой вопрос Елене Супониной. Скажите, Елена, а будет ли пытаться Хейдар аль-Абади помириться как-то с суннитами? Мэр аль-Малики рассорился не только с суннитами, но и даже со своими же собратьями-шиитами. Как раз потому, что он слишком подмял все под себя и под своих родственников. Он обидел многих. Ну, так нельзя. Двоюродные братья, сын, племянники, все были расставлены на самых важных постах, а посты в Ираке – это еще и доступ к нефтедолларам. И чем дальше, тем он больше погружался в авторитарный стиль правления. Да, Хайдар Аль-Абади понимает, что коалиции, и чем шире, тем лучше, они путь к спасению. Но противоречия столь глубоки, а ненависть зашла уже так далеко, ведь это же не просто борьба политическая. В Ираке убивают людей, убивают ежедневно. Счет идет ежемесячно на несколько тысяч человек. Многие из них гражданские лица и погибают в основном в террористических атаках, которые совершают друг против друга. То мусульмане-шииты нападают на суннитов, то сунниты на шиитов. Нападают на что угодно. И на свадебные процессии, и на похоронные. Бывает так, что убьют одного, родственники собираются его хоронить, и прямо тут же идет снова нападение, снова гибнут люди. Хайдар Аль-Абади будет трудно справиться со всем этим. Да, он попытается привлечь суннитов, и это правильно, и это понимают в Тегеране и в Вашингтоне, но учитывая и искусственность внутренних границ между административными округами в Ираке и сложность общения между всеми этими группами населения, учитывая тот факт, что сейчас центробежные силы в Ираке гораздо сильнее, чем центростремительные, Хайдар Аль-Абади будет с большим трудом формировать правительство, и с большим трудом это правительство будет функционировать. В общем-то, можно смело предсказать, что Ирак еще несколько лет как минимум будет балансировать в состоянии близкой к гражданской войне, и все это время он будет на грани распада, если вообще не распадет. Теперь я хотела бы задать вопрос Станиславу Иванову, кандидату исторических наук, научному сотруднику Центра международной безопасности «Меморан». Станислав, что вообще в этой ситуации может сделать премьер Хайдар Аль-Абади? Свобода действий нового премьера, она где-то ограничена. Единственное, чего он может сделать, это сделать видимость коалиционного правительства, включить туда по традиции вот несколько курдов, там несколько арабов-суннитов. Вот. Но страна нуждается в чем? Главная задача для вот нового правительства – это решить проблему арабов-суннитов. Их старейшин, религиозных лидеров надо убедить в том, что центральная власть в Багдаде заинтересована в диалоге, уважительном отношении к арабам-суннитам и готова предоставить им пропорциональные места в законодательной и исполнительной власти. Ну, тем самым немножко снять напряженность и лишить вот это исламское государство Ирака и Леванта поддержки в суннитских регионах. Сейчас они, по сути дела, опираются на население и вот контролируют эти 8 провинций. Ну, вы знаете, что правительство западных стран предоставляет курдам и вооружение, и разную другую помощь. Скажите, вот насколько, на ваш взгляд, оправдана такая поддержка именно курдов? Почему Запад видит сильных сторонников в борьбе с, вот, против боевиков исламского государства именно в курдах? Ну, безусловно, такая помощь нужна, и она оправдана. Дело в том, что вот реальная ситуация в Ираке, та правительственная армия, которую формировали вот 8 с лишним лет американские инструктора, которые находились там как оккупационные войска, и потом после выхода вот 3 года, за 11 лет, по сути дела, эта армия не смогла достичь того уровня боеготовности, боеспособности, чтобы оказать сопротивление даже вот силам международного терроризма. И при первом столкновении там несколько механизированных дивизий правительственных войск, войска «Маляки», бросили тяжелое оружие, новую боевую технику, кстати, закупленную у американцев, там гаубицы, бронетранспортеры, танки, и бежали с поля боя. Поэтому центр и правительственные войска, они просто показали свою несостоятельность и неспособность противостоять вот этому исламскому халифату, который образовался сейчас на территории Ирака и Сирии. А курды, традиционно воины, они могут защищать свои районы, своего компактного проживания. Они сохранили свои бригады пешмерга, так называемые, это идущие на смерть, примерно до 20 бригад, которые еще остались со времен войны с Саддамом Хусейном. По конституции, по закону, они имеют право. Это типа национальной гвардии. Вот. Но у них в основном легкое стрелковое оружие и устаревшая там артиллерия, оружие еще тех времен. Часть трофейного, которое они забрали у Саддама Хусейна, часть вот тех времен. А воевать с этими боевиками, которые сейчас оказались там уже по оценкам до 80 тысяч человек и вооруженные новейшим оружием, они просто не в состоянии. Вы знаете трагедию Синджара, когда исламские боевики захватили этот район, и курды-езиды подверглись, по сути дела, геноциду. Многие вынуждены были бежать в горы, бросив все имущество и одежду, и так, лишенные там всего необходимого. Дети, старики умирали. А захваченные в плен подверглись унижениям. Женщин там чуть ли не в сексуальное рабство, мужчин расстреливали. То есть курды увидели, что вот эти исламисты – это реальный враг, и вступили с ним в борьбу. В то время как правительственные войска, по сути дела, вступили на подступы к Багдаду и смогли защитить только вот Багдад и южные районы, где проживают арабы-шииты. Но страна оказалась, по сути дела, на грани распада. Курдский север, центральная часть суннитская, под контролем террористов, и южная часть под контролем арабов-шиитов. В этой ситуации, естественно, центральному правительству помогать, сиюминутно, это бесполезно. Если они бросили то оружие, они бросят и это. Елена, но очень многие специалисты говорят о таком варианте развития событий. А насколько вам кажется возможным этот вариант, когда Ирак развалится на три государства, в одном будут курды, в другом сунниты, в другом шииты? Многие из экспертов почему-то со страхом представляют себе вариант развала Ирака. А почему, собственно? Мы жили в стране, которая развалилась. Это был Советский Союз. Развалилась, появились новые границы. И, возможно, не так все и плохо. Да, даже Югославия. Пошло. Вот. Многие, конечно, сожалеют о единой Югославии и даже о едином Советском Союзе, но когда это уже не может держаться естественным путем, то задумываешься о том, что, наверное, новая граница – это, может быть, не лучшее из лекарств, но это последнее из лекарств, которое может спасти людей, живущих в этой стране. Искусственные границы в Ираке, они были проведены французами и англичанами очень грубо. Пришла пора столетия спустя, наверное, все-таки посмотреть, как в более живом организме могут существовать эти многочисленные общины в Ираке. Курдистан на севере Ирака – это уже давно довольно-таки автономное образование. Я много раз бывала и в Курдистане, и в самом Ираке, и до войны, и после войны, и во время. И вижу, как со временем Курдистан приобретает все большую и большую независимость. Он официально еще в составе Ирака, но на самом деле многие молодые курды уже не говорят по-арабски, хотя это официальный язык государства Ирак, и там свой флаг, свой герб. Да, и свои паспорта. И главное, курды все больше распоряжаются своей нефтью, а сейчас еще ищут газ и собираются самостоятельно все это экспортировать. Как я уже говорила, нам удалось дозвониться до Эрбиля, до столицы иракского Курдистана, и поговорить с Камераном Ахмадом, главой неправительственной организации Public Aid Organization. Камеран, скажите, курдское правительство в Ираке хочет провести референдум о независимости. Так. А будет в итоге проведен референдум? Если да, то когда? Так, это уже отложено, было планировано в мае, чтобы был специальный комитет для выборы и потом независимая такая организация, чтобы организовать все вопросы референдума или выборы в общем в Курдистане. Потом ситуация после июня, когда Даша атаковала на Курдистан, уже эти вопросы чуть-чуть